посоветоваться. Он искал момент. Однажды, после крупного разговора с Душечкиным о волоките с заказом, Буробин возвращался домой. Коммерсант успокоил его, пообещав, что все решится завтра, якобы после возвращения из командировки какого-то важного товарища. Чтобы не тратить времени на лишние переходы, встречу назначили после обеда прямо в вестибюле Высшего совета народного хозяйства. Буробин шел по Никольской и думал, как бы уйти от назойливого хвоста. Где-то далеко за спиной послышалось цоканье копыт. Вот и выход. Буробин захромал, сделав вид, что споткнулся о крышку колодца водостока. Едва с ним поравнялась единственная на всей улице пролетка, сел в нее. Преследователь беспомощно заметался. Ехать на Лубянку было рискованно. Поэтому по пути Буробин забежал на служебную квартиру, позвонил по телефону и был рад, что застал Мартынова у себя. Начал торопливо рассказывать, почему до сих пор не зашел к нему. Хотел перечислить фамилии всех тех, с кем его познакомил Душечкин, но начальник остановил. «Работай спокойно. Потолкуем при встрече». Когда приехал в Спасо-Болвановский переулок, преследователя не было. Он появился спустя несколько минут. Все получилось, как хотелось. В Высший совет народного хозяйства Буробин опоздал. Дядя, готовясь к зиме, ремонтировал, утеплял окна, перестилал пол. Буробин ему помогал и был рад, что эта помощь заняла у него весь вечер и потом все сегодняшнее дообеденное время. Душечкин нервным шагом расхаживал по вестибюлю здания Высшего совета народного хозяйства. «Наконец-то!» — укоризненно сказал он. «Да где это вы пропадали?» «Ремонтом занимался». «Виновато», — ответил Буробин, а про себя подумал. «И чего спрашивает?» «Соглядатый все равно доложит». В гардеробе разделись. Буробина поразил праздничный вид Душечкина. На нем был новый серый в большую клетку костюм, кипенно-белая рубашка с крепко накрахмаленным воротничком, яркий модный галстук, новые коричневые полуботинки. «Что это вы сегодня нарядились?» «Узнаете», — заговорщически ответил коммерсант. Они остановились у двери с табличкой «Заместитель начальника отдела по распределению заказов Ракитин Иван Федорович». Душечкин перевел дух, торопливо осмотрел Буробина, стряхнул с гимнастерки какую-то пылинку, дал свою расческу. «Возьмите, причешитесь получше». И постучался. В углу небольшой приемной за столом сидела пожилая женщина с бледным худым лицом и полировала ногти. «Это со мной, товарищи. Анна Петровна», — деловито сказал Душечкин и, пропустив Буробина вперед, прошел в кабинет. За большим столом, заваленным бумагами, сидел пожилой мужчина. Волосы у него были всклокоченные, и весь он был какой-то неприбранный. «Иван Федорович, здравствуйте». Душечкин замер в ожидании. И когда Ракитин, не глядя на него, протянул руку, заискивающе и легонько пожал ее. «А это Николай Николаевич?» Душечкин сделал шаг в сторону, давая возможность Буробину подойти к столу. Начальник административно-хозяйственного отдела Смоленской железной дороги. «Очень приятно». Ракитин блеснул очками в роговой оправе. «Рад приветствовать коллегу в своем кабинете. Присаживайтесь. Вы уж извините, но я сейчас просмотрю горящую бумагу и тогда займусь с вами». Душечкин торопливо сел, показал Буробину, чтобы он сделал то же самое. Иван Федорович прочитал очередной лист, расписался на нем, вызвал секретаря и молча отдал ей большую кипу бумаг.